рек, и молчание глубокое все аргивяне хранили. Вызов стыдились отвергнуть, равно и принять ужасались. Вдруг восстал Менелай и вещал между сон Махеин, всех упрекая жестоко и горестно сердцем стеная: «Горе мне, о самохвалы! Ахеенки вы, не ахейцы! Срам для ахейских мужей из ужасных ужаснейший будет, если от них ни один не посмеет на Гектора выйти. Но погибнете все вы, рассыпьтесь водой и прахом, вы, сидящие здесь, как народ без души и без чести. Я ополчусь и выйду на Гектора, знаю, что свыше жребий победы находится в воле богов всемогущих». Так говоря, покрывался поспешно оружием пышным. И тогда, Менелай, ты расстался бы с сладкою жизнью в мощных руках Приамида, далеко сильнейшего мужа, если б тебя удержать не воздвиглись цари и герои. Сам повелитель мужей Агамемнон, пространно державный, за руку брата схватил, называл и вещал, убеждая: «Ты исступлен, Менелай благородный. Такое безумство вовсе тебя недостойно. Смири огорченное сердце. В ревности гордой с сильнейшим тебя не дерзай состязаться, с Гектором, сыном Приама. Его и другие трепещут. С ним и Пелит быстроногий на славных мужам-ротоборствах с страхом встречается. Воин тебя несравненно храбрейший. Сядь при дружине своей, успокойся, питомец Зевеса. Мы от Ахеин ему одноборца другого возбудим, сколь он не будет бесстрашен и боя кровавого жаден. С радостью верно колено преклонит, когда лишь безвреден выйдет из пламенной битвы и страшного единоборства.